Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Бог прогрессивно открыл самого себя через многих отдельных пророков и мужей, израильский народ и в высшей степени через личность и труд Господа Иисуса Христа. Бог, многообразно и многократно говоривший Израиле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Евреям 1 глава 2 стих. Библия, произведение и провозглашение этого прогресса, откровения, приводит чудные имена Бога, посредством которых Бог предпочел открыть многие аспекты своего славного характера и свой верный образ действий со своим творением. Одно только имя никогда не могло достаточно описать его, не представить соответственно его славу и реальность. Эти прекрасные имена свидетельствуют против всякой мысли о Боге, как безличном принципе или бесцельной энергии. Он представлен личным существом, который в заключении посредством пришествия мир Сына Своего и Духа Своего открывает самого себя как единое в трех лицах существо или три личности в одном божестве. Эти истины мы рассмотрели на основании первого имени, которое Бог употребляет для откровения себя в Писании. Вначале сотворил Бог Элогим небо и землю, Бытие 1 глава 1 стих. Исследуя возможные происхождения и важнее употребление откровения имени в Библии, имя Элогим открывает Бога его в творческой, управляющей и поддерживающей силой или как всемогущего, державного и всеведущего Бога. Как тот, кто связал себя божественно клятвой, он верно соблюдает свой завет с собою и со своим творением и своим созданием. Элогим в форме множественного числа, в соединении в единственном числе с глаголом и прилагательным, приготовляет нас для дальнейшего и полнейшего откровения Троицы и указывает не на одинокого монада, прежде его сотворения ангелов и людей, но на того, кто всегда был в блаженном общении. Элогим действительно надежда творения его крайности. «Ко мне обратитесь и будьте спасены все концы земли, ибо я Бог Элогим, и нет иного». Исаия 45 глава 22 стих. Бог Элогим нам прибежище и сила, скорый помощник в бедам. Псалом 45 глава 2 стих. Мы также заметили, что Бог показал себя моральным существом, тот, кто озабочен о добре и зле, тот, кого образ действия сего ответственным творением нужно понимать в моральных отношениях, так как они определяется моральными соображениями. Можно определенно допустить, что Элогим, Творец и Хранитель Вселенной, обладает этими моральными и духовными атрибутами, но второе имя в Библии, посредством которого Бог открыл себя и Иегова, более ясно открывает это. Это весьма часто употребляемое имя Бога встречается по крайней мере 6823 раза в Ветхом Завете, имеет следующее толкование, данное Моисею на Синайской горе. «Иегова Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Исход 34 глава 6 по 7 стих. Таким образом, мы замечаем благость и суровость Божию, стоящую рядом в откровении этого имени. Мы уже отметили, что имя Иегова впервые встречается в книге Бытие, 2 главе 4 стихе, как Иегова Элогим, а также во 2 и 3 главах, где повествуется о специальном отношении Бога с человеком в отличие от низшего творения. Бог входит в специальное общение с человеком, сотворенным по его образу, и благословляет землю ради своего специального представителя. Как и Иегова, Бог делает человека морально ответственным и с серьезным предупреждением последствий непослушания. Иегова производит приговор и высылает из сада, когда он согрешил. Во всем Ветхом Завете Иегова представлен как тот, кто производит суд. Он часто гневается на согрешающий израильский народ. Глаза его чересчур чисты, чтобы смотреть на зло. Аввакума 1 глава 13 стих. Но Иегова ищет согрешившее человечество. Иегова ищет Адама и показывает ему, как приступить к Нему новым путем, посредством жертвы заместителя. Иегова – любовь, выраженная в истине. Несмотря на то, что Иегова, как мы видим, многократно и непреклонно производил суд, однако грех печалит и ранит его так, что он также страдает. Человек скорбит, и Бог скорбит. Его пророкам приказано возвещать свои голоса подобно трубе, чтобы провозгласить его народу их беззаконие. Исаия 58 глава 1 стих. Дождем пролет он на нечестивых угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши, ибо Господь Иегова праведен, любит правду. Псалом 10, 6 по 7 стих. Однако Иегова превозгласил: «Любовью вечную я возлюбил тебя», Иеремия 31 глава 3 стих. Иегова скорбит со своим народом, и не потерпела душа его страдания Израилева. Книга Судей, 10 глава 16 стих. Пророк провозглашает: «Во всякой скорби их он не оставит их», Исаия 63 глава 9 стих. В то время как Иегова, его святость должна осуждать, но он является также любовью, и его любовь искупает. Все жертвоприношения Иегова повелел людям приносить со времени грехопадения человека в Едемском саду. В течение периода истории патриархов и израильского народа все указывало на окончательную и достаточную жертву, опознанную Иоанном Крестителем, когда он говорил относительно Иисуса Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», Иоанна 1 глава 29 стих. Авраам пообещал Исааку: «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой», Бытие 22 глава 8 стих. Иисус провозгласил: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь», Иоанна 8 глава 56 стих. Бог Ветхого Завета является тем же Богом Нового Завета. Иисус Христос истинно открывает Иегову. Он сияние славы и образ ипостаси Его. Послание к Евреям 1 глава 3 стих. Апостол Павел провозгласил, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Колоссянам 1:15. Таким образом, это слово, что пророк Исаия предсказывает: «Но он взял на себе наши немощи и понес наши беззакония», Исаия 53 глава 4 стих. Крест Иисуса Христа действительно свидетель креста Иеговы. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились, Исаия 53 глава 5 стих. Иегова есть Бог праведности, святости, любви и искупления. Как блаженно обратить внимание на употребление этого имени Иеговы в Ветхом Завете и наблюдать применение его к Иисусу Христу, Искупителю в Новом Завете. Мы должны дополнительно отметить, что имя Иегова происходит от еврейского глагола «гава» – «брить» или «бытие». Это слово соединяется с другим близко подобным еврейским словом «хава» – «жить» или «жизнь». Таким образом, Иегова представлен как существо, абсолютно самосуществующее, которое имеет в себе основную жизнь и вечное бытие. Один еврейский толкователь сказал: «Все имена Бога в Писании происходят от Его дел, кроме одного, и это Иеговы. Она учит просто и недвусмысленно о сущности Бога». Таким образом, имя Иегова определенно выражает личность Всевышнего Бога. Евреи понимали, что имя Елогим означало Всевышнего, и говорили об Елогиме в противоположность всем ложным богам, но Иегова было имя только истинного Бога. Они говорили о живом Елогиме в противоположности ложных богов, но никогда о живом Иегове, ибо Иегову не представляли иначе, как живого. Моисей спросил Бога у горящего куста: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог Елогим, отцов ваших, послал меня к вам. И они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: «Сущий послал меня к вам». Книга Исход, 3 глава, с 13 по 14 стих. В оригинале Иегова означает точно «Я есть сущий». Когда Бог пожелал дать специальное откровение о самом себе, Он употребил имя Иегова. Имя Иегова имело очень особенное отношение к Израилю. Говоря о патриархах, Бог сказал Моисею: «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем, Бог всемогущий, а с именем моим, Господь Иегова, не открылся им». Книга Исход, 6 глава, 3 стих. Иегова в полном его значении не был открыт им, но теперь будет открываться в связи с Божьим обетованием и заветом с Израилем. Его истинное значение теперь будет доказано посредством его исполнения Израилю обетований, данных их отцам. Итак, вечно живущий, неизменный и верный Бог открывается в своем особенном отношении к Израилю, и все откровение его искупительного милосердия сосредотачивается в имени Иеговы. Пророк Захария говорит о дне искупительной благодати, когда люди будут провозглашать: «Господь Иегова, мой Бог». Захария 13:9. Иисус провозгласил: «Я есть путь и истина и жизнь. Придите к Нему. Аминь».